442. Не желайте зла благословенному, так заповедано заветами. В этом указании содержится великая мудрость. Нередко йогов обвиняют в мстительности и воздаянии за зло. Конечно, это совершенно противоречит природе йога. Но тем не менее очевидны плачевные последствия поношения йога. Явление нетрудно пояснить. Когда огненный магнит сердца шлет лучи в страны далекие, то можно представить себе мощь этого излучения. Если вражеская посылка столкнется с этой мощью, то обратный удар неминуем. Даже требуется от йога чрезвычайное напряжение, чтобы хотя ослабить тяжкие последствия для врага. Но часто луч йога имеет спешное, особое назначение, и тогда враг должен винить самого себя.